Глава 23. Зал заседаний был точно таким, каким его узнал Эллен из поверхностных воспоминаний проверенных им стражей. Не самое просторное помещение, декорированное шкафами с книгами, которые никто никогда не читал, производило удручающее впечатление. Минимум отделки, дешевая мебель и тусклое освещение. Если здесь кто-то и совещался, то по меньшей мере 10 лет назад. Протектор Мурум, отец. Перерожденный обратился к Кацелиану так потому, что как глава великого клана тот в принципе не мог здесь находиться. Зато как ответственный за стражей протектор, очень даже. Я приношу свои извинения за доставленные неприятности. Мне было трудно представить, что моя отлучка вызовет проблему такого масштаба. «Вижу, тебе уже обо всем рассказали», — Кацелиан усмехнулся. «Надеюсь, ты добился своей цели за стенами Китежа. Цели, значимой настолько, что ты отважился на побег». «Считаешь уместным поднимать тему, которая касается только нашего клана?» Дорш недовольным тоном оборвал главу Мурум на полуслове, хлопнув по столу раскрытой ладонью. Ни он, ни Кацелиан не могли не заметить артефакт в виде змеи, как будто бы взирающий на них с плеча юноши. «Сейчас важнее другое. Что и как мы можем сделать для того, чтобы разрешить ситуацию с минимальными потерями?» «Хорошо». Мурум смиренно кивнул, решив в этот раз отступить. «Если ставить во главу угла лишь репутацию, то теперь, после возвращения Эллена, нам придется озаботиться о качественной продуманной истории. Необходимо сыграть на опережение, пустив в народ выгодные для нас слухи. Обоснованные слухи». Дорж понимал, что в словах Кацелиана что-то есть, и потому решил повременить со своим надежным, но не самым хорошим планом. «Одной лишь сказкой здесь не обойтись. Люди, быть может, и поверят на слово, но того же не скажешь о всех тех, кто недолюбливает Нойр. Там обязательно найдется тот, кто решит все проверить лично. И если обман вскроется, то закрытые глаза Сонитус и Игнис нам ничем не помогут. Под удар попадем мы все, верно?» Кацелиан уже порядком измазался в грязи, сдерживая распространение слухов, так что выбраться из ямы чистым и в одиночку не смог бы даже при всем желании. Или вместе с Нойр, или никак. Таковой была цена за ошибку сестры, которой он сам лично предоставил слишком много власти. «Я уже размышлял об этом и считаю, что самым надежным вариантом является введение Эллена в ряды стражей. Временно и в качестве стажера. Никаких фантастических обязанностей у него не будет. Максимум – пара-тройка демонстраций в академии для студентов первого года, да редкие показательные патрули для отвода глаз». Дорш нахмурился и тяжело выдохнул, припомнив все те разы, когда Эллен заявлял о своем желании присоединиться к стражам Китежа. Наследник и гений, ранее один из сильнейших среди своего поколения, а ныне и вовсе безоговорочный лидер, не должен был порочить свою репутацию даже формальным членством в рядах стражей. Глава клана Нойр уважал тех, кто стоял на краже Китежа, но для собственного сына такой судьбы не желал. «Это исключено. Я только за». И Дорж, и Эллен высказались одновременно, синхронно повернув друг к другу головы. Но если взглядом главы Нойр можно было прожигать металл, то перерожденный всем своим видом демонстрировал крайнюю степень легкомыслия. Дорж не видел в его глазах ни капли серьезности, лишь задор и уверенность в собственной правоте. Казалось бы, для подростка-максималиста эмоции самые обыкновенные. Но почему-то мужчине казалось, что эта уверенность оправдана, подкреплена чем-то, чего он, опытный лидер и анимус платинового ранга, уже не один год ведущий за собой множество людей, почему-то не замечает. «Позволь мне пояснить свою мысль, отец». Эллен не стал дожидаться хода со стороны Дорша, решив сразу расставить все точки над «и». И в первую очередь он рассчитывал на то, что его поддержит Кацелиан. Глава Мурум был наиболее заинтересованным в скорейшем разрешении ситуации лицом, так как грозящие ему проблемы были несравнимо больше тех, что угрожали Нойр и Эллену в частности. «Прямо сейчас мне нет смысла ни учиться в академии, ни перенимать опыт старших наставников. Все это я уже получил, и мое дальнейшее развитие всего лишь вопрос времени. Если хочешь убедиться в том, что мои заявления не голословны, пожалуйста, я готов как ответить на любой вопрос по любой дисциплине, так и принять участие в любом практическом испытании, какое только ты сможешь придумать. Мне кажется, что ты переоцениваешь свои силы». Улыбнулся было Кацелиан, а после взглянул на Дорша, который и не думал относиться к словам наследника сколько-нибудь несерьезно. «Я точно должен был это слышать?» «Силу не так-то просто скрыть, протектор. «Особенно от вас в том случае, если я намереваюсь в дальнейшем расти как страж», — объяснил Эллен, втайне порадовавшись тому, что отец до сих пор не сказал ни слова против. Вот только реакция Кацелиана сильно отличалась от ожидаемой. «Даже если предположить, что на свете действительно существует настолько могущественный геном, а твои способности действительно столь впечатляющие, мне все еще сложно понять, ради чего ты готов поступить со статусом». Недоумение на лице Кацелиана было искренним, что на самом деле поразило Эллена, так как главу Мурум, местами жестокого и коварного клана, он представлял несколько иным. «Статус и привилегии? У наследника больше и того, и другого. Опыт? Я практически уверен в том, что Нойер способен предоставить возможность не хуже. Мне несложно поддержать тебя в этом начинании, и даже более того, мне это выгодно. Но до тех пор, пока мне неизвестна настоящая причина, стражем ты не станешь, Эллен Нойер. Ты очень необычен и подозрителен. В этом я с Ланеской полностью солидарен». Где было хладнокровие главы великого клана? Где стремление к собственной выгоде? Разве не должен был он сразу поддержать желание наследника клана Нойер, дабы обрести над ним пусть незначительный, но все-таки контроль? Перерожденный напряженно поджал губы и на пару секунд опустил веки. Даже со стороны была видна работа его мысли в самом лучшем смысле слова. Эллену действительно предстояло принять непростое решение, и это в какой-то мере понимали все присутствующие. Скорее всего, и Кацелиан, и Дорж предполагали, что наследник клана Нойер просто стремится к какой-то своей цели, им неизвестной, но даже не подозревали о ее подлинных масштабах. Эллен, сам того не желая, оказался на перекрестке из сотен дорог, его будущее напрямую зависело от того, какой путь он сейчас выберет. Раз за разом экс-абсолют проматывал в голове все возможные варианты событий и с каждой секундой все больше убеждался в том, что долго морочить голову не выйдет ни отцу, ни протекторам Китежа. Лишь в первой и во второй посещенной им линии реальности Дорж Нойер не отличался решимостью и крепостью воли, а пробуждение таланта у его наследника воспринималось как огромное благо. Сейчас же все обстояло иначе. Эллен привлек к себе слишком много внимания, избавиться от которого попросту невозможно. И полумерами, как ему хотелось бы, здесь не обойтись. Главный вопрос – стоит ли идти ва-банк? Никогда прежде Эллен не чувствовал связь своей души с душой Риды так четко, как сейчас. Змейка не просто сказала первое, что пришло ей в голову, а объединила все витающие в разумах перерожденного вопросы в один. И ответ у дуэта уже был. «Я – ментал». Эллен поднялся со стула, и в его руках материализовался посох. Он более не намеревался хранить артефакт в кольце, ведь с сего момента как минимум двум людям станет известно о его ментальной силе. И как бы он ни доверял отцу и не симпатизировал Кацелиану, полностью исключить вероятность удара в спину не мог. Человек на многое способен, если верит в правильность своих действий. В глазах Эллена вспыхнуло изумрудное пламя, а пластины в навершии посоха пришли в движение, обнажив сокрытое под ними многослойное ядро, фактически состоящее из рун. В нем напрочь отсутствовала площадь, на которой не была задействована анима, из-за чего восприятие анимусов оно выглядело словно маленькое, но очень яркое солнце, испускающее во все стороны стройные потоки подконтрольной перерожденному анимы. Выглядело это настолько необычно и опасно, что Кацелиан даже не постеснялся коснуться какого-то артефакта, переведя его из дежурного в боевой режим. Определенно глава клана Мурум, анимус на границе перехода к алмазному рангу, опасался сидящего перед ним подростка. Какое-то животное чувство, какой-то первобытный инстинкт требовал от Кацелиана принять все меры для обеспечения собственной безопасности, и он не стал им противиться. «Вы, протектор Кацелиан, были правы в том, что геном сам по себе не может нести в себе знания и опыт. Зато он может открыть способности, с помощью которых удастся заполучить все остальное». О ментальных способностях в Китеже знали слишком мало для того, чтобы уверенно обнаружить ложь. Тем более, что анимус, достойно владеющий менталом, действительно мог перенять знания жертвы, по пути превратив ту в пускающий слюни овощ. Вопрос был в возможности освоения этих знаний, но тут перерожденный собирался ссылаться на талант, даже скептики не могли отрицать его существование, и на геном, под это заточенный. «Я обнаружил в себе эту силу довольно давно, но по-настоящему раскрыл ее потенциал лишь в начале лета. Тогда мне попалось сознание человека, замышляющего против Китежа недоброе. Это был один из культистов, подготавливающих почву для формирования в теневом китеже какой-то своей организации. И да, я ошибся, решив для начала самостоятельно со всем разобраться и опробовать силу на тех, кого не жалко. Сначала я поймал и забрал все полезное из разума одного анимуса, затем второго, третьего. Мужчины слушали полный откровенной лжи рассказ Эллина со всем вниманием, на какое только были способны, и с каждым его словом они становились все более и более мрачными. Перерожденный уже оставил им по маленькому посланию в головах, так что в правдивости истории, по крайней мере в той ее части, что касалось техник разума, они не сомневались. Изящная, сплетенная уже давным-давно, а сейчас лишь вынутая из закромов и дополненная подходящими деталями паутина лжи, была лишена серьезных изъянов. Ее невозможно было разорвать без привлечения подкованного в ментале анимуса, которого в китеже, что понятно, не было. А посылать за таким человеком в Агартху или Авалон никто бы точно не стал. Слишком уж натянутыми были отношения между великими городами, чтобы привлекать их к решению столь щекотливых вопросов. В конечном итоге я посчитал свои способности достаточными для того, чтобы избавиться от культа тернового венка раз и навсегда. В качестве страховки я выбрал привлечение к истреблению великих кланов, которым доставил тела высокопоставленных членов культа и все необходимые для работы сведения, собрать которые без моих способностей было бы непросто. В ложь верят куда легче, если в ней заключена солидная часть правды. Эллин решил избрать такой частью свою причастность ко вскрытию культа, ведь никто не будет придавать подобные огласки из опасения за репутацию стражей и кланов, но свои баллы доверия перерожденный в любом случае получит. А еще охотой на культистов экс-абсолют оправдал наличие в своей голове знаний, которых у подростка быть не могло по определению. После этого поднялся шум. Я еще немного пробыл в городе, переваривая добытые в тот день сведения, и решил навестить один из хронов культа. Они работали не только с маной, но и с менталом, храня в китеже значительное количество артефактов, способных обнаружить мои техники. Я уничтожил их все, намереваясь сохранить свою тайну, но итог перед вами. Перерожденный развел руками, как бы показывая, к чему это привело. Проигнорировать существование других менталов, которым что-то нужно в нашем городе, я не смог. Венчала рассказ щепотка самоотверженной готовности действовать во благо китежа. Идеальная маска подростка, на плечи которого опустилась не столько большая сила, сколько большая ответственность. «Значит, за стены ты отправлялся ради какого-то схрона». Кацелян пару раз стукнул пальцем по столу, обвел взглядом весь зал и перехватил уверенный и тяжелый взгляд Эллина. «Ты там нашел этот артефакт-змею?» «Скорее, инструкцию по его созданию. В этом подземном хранилище было много информации, усвоить которую без ментальных способностей невозможно. И змею я создал по обнаружившейся там схеме. Это весьма полезный артефакт, позволяющий смотреть его глазами и слышать его ушами на внушительном расстоянии». Эллин выдержал небольшую паузу, после чего продолжил говорить. «Пока все шло точно так, как он и планировал, но это могло измениться в один миг. Слишком уж ненадежной была его задумка. Но поступить иначе – значит ограничить себя в действиях, что в конечном итоге может привести к поражению. Экс-абсолют не смог бы полноценно развиваться, попутно отбиваясь от вопросов окружающих его людей. Но на вашем месте меня бы больше интересовало другое». «Верно». Слово взял Дорш, только что переваривший все услышанное. «Что мы будем делать ввиду открывшихся обстоятельств?»